Глава 10. Шестая ночь. Я спал, и мне снился сон. Вокруг царила ночь, а я как будто бы воспарил над миром и вышел из своего тела, чтобы прогуляться, но ушел совсем недалеко, буквально сразу нарвавшись на призрака. В том, что это именно призрак, я не сомневался ни капли, чувствуя это всей своей душой. Да и внешне все соответствовало стандартному описанию привидений. Полупрозрачная субстанция, что фосфорисцировала в темноте белым цветом, плавно двигалась над самым полом, не задевая ни досок, ни земли. А после того, как оно зачем-то вышло на крышу, просто пройдя сквозь нее, у меня не оставалось никаких сомнений, кого я встретил на своем пути. Меня оно заметило издалека и, заметив, исчезло на крыше, чтобы появиться прямо передо мной буквально через пару мгновений. От неожиданности я дернулся и вернулся в свое тело, смотря на призрака уже не душой, а глазами. Он не исчез и не попытался накинуться, а лишь стоял, печально глядя на меня. Осматривая его буквально в упор, я понял, что это призрак маленького мальчика, лет 10, не больше, если судить по его лицу и росту. Это был человеческий ребенок, здесь ошибки быть не могло, по крайней мере, это призрак человеческого ребенка. Я не испугался, вернее, испугался, но считал, что это сон, потому как не мог пошевелить ни рукой, ни головой. Странное ощущение, как будто бы я сплю наяву, оно меня и испугало. Оно как призрак возьмет и зубы оскалит, лошадиные или клыки, как у волка или вампира. Да нападет на меня и примется сосать из меня кровь. Всего иссосет, страшно же. Впрочем, ничего поделать я не мог. Просто лежал, хотя нет, я не лежал уже, а сидел и смотрел на призрака ребенка. «Кто ты?» – не выдержал я. Призрак внимательно посмотрел на меня, и его призрачные губы зашевелились, но я ничего не услышал. И только совсем внезапно для меня голос ребенка – возник у меня в голове. «Я Петр, а ты кто?» «Я Коля», – машинально ответил я так, как будто бы разговаривал сам с собой. «Байкер Коля». «Коля, это твое имя?» «Да». «А что такое байкер? Это титул, звание или название братства, к которому ты принадлежишь?» «Нет, это не титул, не звание и не братство. Байкер – это человек, который любит ездить на мотоциклах, то бишь на байках». «А что тогда такое мотоцикл?» «Это такая вещь, в общем, на нем ездишь, как на лошади. Но оно не живое, ест бензин, само механическое. Не знаю, как лучше объяснить». «А, ну тогда не надо. Это та механическая повозка, что стоит в стойле внизу?» «Да. А ты призрак?» «Да». «А зачем пришел?» «За помощью». «За какой?» «Тебя убить хотят». «Да, догадываюсь, но если меня хотят убить, то помощь тогда нужна мне, а не тебе». «Они не смогут». «Почему?» «Из-за повозки». «Из-за байка?» «Да». «Почему?» «Он заражен кнорками». «Кто такие кнорки?» «Это маленькие ушастые создания, которые живут на территории свалки, но очень далеко отсюда. Они отдали свою кровь и слюну твоему байку, и он впитал их. А еще получил от них мозги, так как разбил голову нескольким из них, и теперь череп, что ожил на твоей механической повозке, будет защищать твою повозку. Поэтому его боятся все призраки. Кнорки владеют сильной магией и умеют развоплощать любых призраков, сами оставаясь недосягаемыми для них. Но живут они только на свалке, встречаются редко, поэтому тебе очень повезло убить нескольких из них и спрятать их души в свой байк». «Я не задавался такой целью и даже не знал о том. А если череп вдруг взбунтуется против меня?» «Нет, такое невозможно. Он спасет тебя, уже спас, Видишь, вон, сколько призраков стоят перед ним». «Вижу. А почему тогда ты пришел через него и явился ко мне и все рассказываешь? И что такое свалка?» «Потому что мне нужна твоя помощь, и я не желаю тебе зла, потому что твой байк пропустил меня мимо себя. А свалкой называют всю окружающую местность». «Понятно. Чем я могу помочь тебе и как?» «Захорони меня рядом с моими родителями. За это я научу тебя нашим языкам и вложу в твою память все, что знаю сам. Я не знаю много, но ты чужой в нашем мире и ничего не знаешь о нем. Мои знания тебе обязательно пригодятся». «Не спорю, я и правда ничего не знаю о твоем мире, но как мне помочь тебе, если я не смогу спуститься и пройти мимо призраков? Они опасны?» «Да, очень опасны, но не те, что здесь собрались. Эти могут только свести тебя с ума, чтобы ты бросился бежать и попал в лапы других, более могущественных, что выпьют твою душу, как кисель из кружки, заставив тебя мучиться и страдать до тех пор, пока не выпьют всего досуха». «Ты рассказываешь страшные вещи, Петр?» «Для тебя – да, для меня – нет». «Но тогда как мне прийти тебе на помощь, если я…» «Я покажу тебе, как пройти мимо них. Твой байк ведь не может двигаться». «Нет, у него закончился бензин, и теперь он не может ехать. У вас я точно не найду бензина, поэтому двигаться на нем не могу». «Бензин? Может, у гномов есть или у темных эльфов? А можно и не на бензине, ведь у тебя есть то, что может заставить ездить все, что угодно». «Что есть? Нет у меня ничего». «А артефакт «Сила зверя»? Ты же нашел его. Если вставить его вовнутрь твоей повозки, он заставит ее двигаться без всяких усилий. А если применить к нему немножко правильной магии, то можно им и управлять». «Магии? Но у меня нет магии, уж тем более способности к ней». «Будет, если ты проведешь здесь седьмую ночь. Помоги мне, и ты узнаешь многое, в том числе и что лежит в сундуке, найденном тобою, и как его вскрыть». «Но…» – я замолчал в тягостном и, можно сказать, удивленном раздумье. «Хорошо. Что я должен делать, чтобы помочь тебе?» «Иди за мной, не бойся. Найти мои кости, отнести их в дом, где похоронены мои родители после битвы, и закопать рядом с ними. Это на окраине села». «Хорошо, но если ты обманываешь меня…» «Зачем? Мы, призраки, никогда никого не обманываем. Если ты останешься, то к утру сюда слетятся другие призраки, и вместе они одолеют тебя. Сейчас же я могу отвести им глаза и провести тебя». «Но у меня нет оружия, если вдруг придется с кем-то из них сражаться, или даже не с ними, а с теми, у кого есть тело, острые когти и кривые зубы». «У тебя есть рог духовного единорога. Он поможет тебе в борьбе с духами. А против обычных тварей поможет топор. Их будет немного, и они боятся твоего защитного амулета, что спрятан у тебя на груди, потому что он сделан эльфами из белого орехалка. Если ты будешь быстр и неустрашим, то топора хватит, чтобы разобраться с теми, кто живет здесь. Крупных тварей у нас нет, они не дружат с призраками, только мелкие». «Что ж, тогда я, пожалуй, рискну». «Я готов вести тебя за собой, байкер Коля». Как только призрак произнес эти слова, с меня как будто бы спали оковы, и я вновь стал свободно двигать руками, ногами и всем остальным телом. Легко поднявшись, я повертел головой, осматривая заново то место, где заночевал, увидев сквозь дыры в настиле толпу призраков, обступивших кругом мой мотоцикл и не решавшихся пройти мимо него, ведь он стоял как раз у того столба, по которому я взбирался наверх. «Иди за мной». Призрак обернулся и плавно поплыл к противоположной стороне. Я медленно пошел за ним, в любой миг ожидая какого-нибудь подвоха. Тело меня слушалось, но я не представлял себе, как слезать отсюда. Однако призрак все предусмотрел. В конце крыши зияла огромная дыра, у края которой лежала обычная деревянная лестница, которую я не заметил, потому как не рискнул так близко подходить к этой дыре. Сейчас я мог ее увидеть, вернее, увидеть часть лестницы, которую пришлось спускать на землю, ежесекундно грозя провалиться от чрезмерных усилий под собственным весом. Лестница оказалась не тяжелая, а сделана из какой-то легкой, но прочной местной древесины. Высвобожденная от двух крючев, что слегка придерживали ее на крыше, она соскользнула вниз, упершись в конек. Ухватившись за нее, я стал медленно спускаться на землю, по-прежнему ожидая любого подвоха со стороны мелкого призрака. К счастью, я ошибся, и он меня не обманул. Спустившись на землю, я взял в правую руку рог, а топор оставил за поясом, после чего отправился вслед за малолетним призраком, что легко парил над землей. Путь наш лежал к одному из домов, находившихся в глубине старого пограничного кордона, кем являлась эта деревня раньше. На пути нам никто не попался, лишь один раз какой-то запоздавший призрак промчался мимо, но Петр предупредил меня о нем заранее, и я спрятался за стеной ближайшего дома. Шли мы недолго, кордон не поражал воображение своими размерами, да и много уже времени прошло с того момента, как на него напали какие-то местные твари. Странно, что призраки не чувствовали меня и, проплывая мимо, собирались вокруг моего байка, словно беря его в кольцо и желая уничтожить. Скорее всего, Петр не врал, и они ненавидели байк по тем причинам, о которых он рассказал мне ранее. Но пусть попробуют вступить в драку с черепом, у того появились зубы, и, думаю, он сумеет ими воспользоваться по своему прямому предназначению. Вряд ли у них что-нибудь получится сделать с байком, он в конце концов железный и не живой, в отличие от меня. В это время Петр застыл на пороге одного из домов, и у меня в голове возник его тихий голос. «Здесь. Будь осторожен, в доме обитают крысы. Они плохо видят, но тебя учуют непременно. Ты должен войти внутрь, найти мои останки, собрать их и унести за мною туда, где их захоронишь. Времени у нас не так много, потому что я не смогу долго запутывать других призраков, и они рано или поздно все равно почуют тебя и нападут. Если ты успеешь, то они окажутся бессильны против тебя, ведь я оставлю тебе частичку своей души». «Может, не надо таких жертв?» – испугался я. «Если я этого не сделаю, то ты не сможешь пережить встречу с ними, а то, что останется от меня, будет всегда помогать тебе обнаруживать их везде, где ты будешь находиться в этом мире. Помоги мне, и я помогу тебе». «Хорошо, Петр, я помогу, клянусь». На краткий миг призрачная детская фигурка вспыхнула ярким призрачным светом, принимая мою клятву, и сразу погасла. «Ты дал клятву искренне и от души. Я не забуду этого, байкер Коля, и отплачу тебе тем же». Я задумчиво кивнул и, перехватив топор в левую руку, толкнул им старую дверь в дом. В лицо тут же пахнуло запахом мокрой пыли, плесени и тошнотворным, почти истончившимся запахом тлена. Кажется, мне предстоит немало неприятных минут, однако мне в любом случае они предстоят, хочу я этого или нет. Выбор не богат, к сожалению. В доме было темно, хоть глаз выколи. Фонаря я не имел, но глаза у меня уже давно привыкли к темноте, хоть и не до такой степени, чтобы видеть все как днем. Призрак вошел за мной и отлетел в сторону, давая мне полный карт-бланш. «Где лежат твои кости, Петр?» «Во второй комнате в подвале. В него раньше вела лестница, но сейчас она сгнила. Но там не глубоко. Можно смело прыгать». «Ха, ладно». Последние слова меня несколько насторожили. Не хватало еще прыгать в неизвестность. Хорош уже. Первое помещение, в которое я вошел, оказалось верандом или схожим с ней помещением. Вытянутая вширь, она ничем не поразила мое воображение, разве что крепким деревом, что до сих пор не сгнило, да мусором, в который превратилось ее внутреннее убранство. Однако здесь мне делать нечего и необходимо идти вглубь дома. Двери в следующую комнату на месте не оказалось, вместо нее зиял пустой дверной проем. Идти дальше жутко не хотелось, но и не идти не получалось. Я переложил рог в левую руку, надел латную перчатку на правую, взялся ею за топор и шагнул в пустой проем, подавив свой страх здравомыслием. Не успел я войти, как услышал шебуршание со всех сторон и увидел, как вокруг меня стали стремительно бегать небольшие существа, прячась за мусором в углах, в камине, что находился прямо передо мной. Вроде как ничего серьезного, потому как я видел, что зверьки, не то крысы, не то действительно кроты, не превышали размеров обычных земных крыс, ну, может быть, совсем не намного, но они пугали не размерами, а своим количеством. С каждой минутой их становилось все больше и больше, пока навскидку я не решил, что их собралось не меньше полусотни. Наскоро оглядев помещение, я не стал в нем останавливаться и искать оружие. Здесь царила такая темень, что толком ничего разглядеть не удавалось, лишь только быстрые тени бегающих туда-сюда крыс преследовали меня. Тихо матерясь про себя, я прошел в следующую комнату. Их здесь оказалось целых 5 штук, в смысле комнат 5 штук. Мне было страшно, но сзади стоял призрак, впереди вроде как ожидалась понятная опасность, и я рискнул, шагнув вперед. Не успел я войти в следующую комнату, как на меня со всех сторон набросились крысы. Попискивая на разные голоса, вся мелкая свора одним разом бросилась на меня. Их оказалось очень много, и все по размерам не больше стандартных крыс. Опасаясь, что они прокусят мне одежду и доберутся до голой кожи, я начал отпихиваться от них ногами, иногда ударяя топором, но часто промахивался. Топор, как оружие, оказался более чем бесполезен. Здесь больше тесак бы подошел, но я его потерял. Пришлось работать ногами, давя и отбрасывая пинками крыс по мере своих сил и возможностей. Неожиданно для меня с высокого шкафа, что стоял в глубине комнаты, на меня спрыгнула гораздо более крупная крыса, чем остальные, с явным намерением укусить меня в горло. Увернувшись от нее буквально в последний момент, я ударил ее топором, но попал ей только по заднице, отбросив далеко в сторону. «Блин, мне срочно нужен щит, иначе меня они покусают и еще заразят чем-нибудь, и буду я ходить здесь как зомби». Это разозлило меня, я тут с призраками, понимаешь, общаюсь, прячусь от одних, с другими дружбу вожу, а меня крысы живьем готовы сожрать, а ведь если не препятствовать тому, то и сожрут ведь. В качестве щита я подобрал с пола отвалившуюся дверку от старого шкафа. Сама по себе неудобная и довольно тяжелая, она, в общем-то, выполняла возложенную мною на нее функцию и отлично отбрасывала прочь нападающих на меня крыс. А самых наглых я хорошенько прикладывал ею сверху. Крысы в результате своей внезапной атаки все же потрепали мою одежду и даже умудрились запрыгнуть мне на плечи, но, познав горький опыт 5-дневного пребывания на свалке, я уже настропалился воевать с многочисленным противником и успел скинуть их до того, как кто-то из них укусил меня. В конце битвы я оставил топорик и стал глушить крыс напрямую дверкой, знатно прихлопывая их со всей дури и подняв невообразимый шум в доме, уж настолько они меня разозлили. Услышали ли меня другие призраки, я не знаю. Это работа призрака Петера. Сказал, что прикроет, пусть выполняет. Потеряв до половины своей численности, крысы сыграли отбой и ретировались, спрятавшись в многочисленных дырах и щелях, оставив меня на месте сражения одного. Прислонившись к стене, попытался отдышаться. Устал, хотелось есть. Впрочем, в последние 2 дня есть мне хотелось постоянно, потому как есть нечего. Крысы тем временем хоть и скрылись из вида, но продолжали вынашивать злые планы, даже дрались между собой, так возмущенно пища, что я невольно их сравнил с людьми, потерпевшими поражение от более сильного противника и теперь обвинявших друг друга в собственной слабости. Долго слушать противный писк я не захотел и решил войти в следующую комнату, в которой, собственно, и находился искомый подвал. Из 2-й комнаты имелся выход сразу в 2 другие, и она оказалась самой большой, ровно посередине которой зиял более глубокой чернотой вход в подвал. Лестница, как и предупреждал призрак, сгнила напрочь, и ее остатки лежали на дне подвала, что при ближайшем рассмотрении оказался глубиной 2 метра. Лезть в него я не захотел, вот не захотел и все. Но его, блин, этого мальчика, лежали его кости в нем, гнили, пусть и дальше гниют, если они там вообще есть. Больно здесь слишком пахнет в ментальном плане. И чувствую я подвох, но вот в чем, никак не пойму. Пахло действительно ужасно, да и крысы сюда не забегали. Нет, они по-прежнему резвились, но в соседней комнате. А вот в центральную и в 2, что выходили из нее, почему-то не забегали. Вообще не забегали. И этот момент мне очень не понравился. Да и призрак мальчика, не сказать, что нравится, тоже подозрительный очень. Правда, тут в принципе нельзя никому доверять, но, судя по сказкам, призраки вроде бы не лгут, потому как это чистая квинтэссенция человеческой души, без всяких пороков. Так и не решившись ни отступить, ни прыгнуть внутрь, я стал ходить по кругу, выискивая в комнате полезные для себя вещи. Судя по интерьеру, этот дом когда-то принадлежал кому-то зажиточному, или в нем жил местный староста или старейшина, тут точно не скажешь, да и не важно. Осторожно обходя комнату, я внимательно всматривался во все вещи, ворошил топором хлам или открывал им же дверки шкафов. Ничего стоящего обнаружить не удалось, кроме оловянной и глиняной посуды. Оловянная валялась почти вся смятая, от глиняной остались одни черепки. Ножей или вилок я не нашел, зато нашел чей-то полуистлевший скелет, лежащий за посудным шкафом. Ворошить тряпье на нем я не стал, неприятное это занятие. С одного взгляда стало понятно, что оружия возле него нет, а обыскивать ради денег я не собирался, не затем сюда пришел. Подумав, решил обследовать обе комнаты, что выходили из главной. Обе оказались спальнями, и в обоих лежали старые костяки. В левой 3, в правой аж 5. Интересный дом, я бы даже сказал опасный. Мне уже совсем расхотелось лезть в подвал, боюсь, там я увижу гораздо больше скелетов, чем наверху, и найти скелет мальчика будет еще более проблематично. Да и во что его складывать, если я вдруг его найду? В рюкзак свой, что ли? Нет, нафиг, нафиг. В спальнях я тоже не увидел никакого оружия, что меня удивило. Может, его собрали убийцы, потому как несколько трупов, судя по одежде, походили на воинов, да и остальные не были женщинами. В правой спальне я разжился веревкой, которую решил привязать к посудному шкафу, ловя себя на мысли, что просто тяну время. Оно, конечно, может быть и глупо, а с другой стороны, пока я тут изображаю бурную деятельность, воюю с крысами, темнотой и старыми костями, призрак Петра стережет меня от других призраков, не допуская их до меня и закрывая глаза прочей нечисти, что наверняка здесь обитает. Додумав эту мысль, я посмотрел на часы. Ха, как раз стукнуло 1:00, до утра еще ого-го сколько. Хватит, чтобы перевернуть вверх дном весь этот древний коттедж, собрать все кости погибших и закопать их на местном кладбище, ну или просто в братской могиле где-нибудь поблизости. Однако именно на такой масштаб меня никто не уполномачивал, а значит, я и не буду этого делать. Извините. Подобрав еще небольшой, хоть и драный мешок, или это наволочка была, я вернулся в большую комнату и, присев перед входом в подвал, попытался в нем что-то рассмотреть. Внизу угадывалась мешанина непонятно чего, чего разглядеть оказалось невозможно. Ну и бил в нос ужасный запах тлена. Бррр. «Ладно, время еще есть, и оно не может не есть. Побродим еще здесь», — решил я для себя и вернулся в комнату, которую облюбовали местные крысы. Увидев меня, они начали пищать еще громче и бегать, как сумасшедшие, словно не веря тому, что я возвращаюсь, к тому же еще и живой. Вот же незадача, понимаешь. Сочувствую прямо им. Увидел меня и призрак мальчика Петра, и сразу же в моей голове прозвучал его голос. «Ты не спускался вниз?» «Пока нет», – не стал я отрезать себе пути назад. «Прыгать в подвал не хочу, боюсь, там могут попасть под ноги острые предметы. И тебя не захороню, и сам пропаду. Лестницы там и вправду нет. Как спускаться, не знаю. Другие призраки не появлялись?» Загрузил я призрака ответами и вопросом. «Нет, они не появятся, пока я здесь. Но ты должен выполнить свою клятву. Иначе я не буду тебя укрывать, и вернувшиеся призраки выпьют твою душу». «А если на меня нападут в подвале?» «Там нет никаких животных, лишь наверху обитают крысы, но ты их уже видел». «Да, но прыгать в подвал опасно. Вот еще дверку, которую можно будет использовать в качестве трапа или лестницы». «Торопись. Ночь в самом разгаре, и ты должен успеть к ее исходу, чтобы выполнить все условия нашего договора». «Ха, какой ты, оказывается, умный мальчик. Знаешь и про договоры, и про все остальное. Ну хорошо, я попытаюсь спуститься в подвал, раз уж уговор дороже денег. Кстати, о деньгах. Они есть в подвале и вообще здесь в ходу? Какие деньги? Это же другой мир». «Да, а разве не знал? Этот мир совсем другой, и зовется он Сталтус». «Ха, какое дурацкое название, на латынь похоже», – сам себе сказал я и продолжил. «Ты насчет денег мне не ответил». «Деньги в подвале есть, только если хорошо поискать. Я не ведаю о том, быть может, они остались в карманах погибших. Об этом знают другие призраки, но они не делятся со мной знаниями». «Так, какие деньги здесь в ходу, как они вообще называются и вообще?» «В ходу здесь золотые, серебро и медь. Называются по-разному, потому как чеканятся каждым королевством свои. А кроме этого их чеканят и эльфы, и гномы, и множество других рас. Большего я не знаю». «Ну, хорошо, хоть что-то узнал. Ладно, пойду я искать безопасный путь в подвал». Повернувшись, я вновь вошел в комнату с подвалом, но предварительно обшарил камин, найдя в нем старую кривую кочергу. Как раз должна пригодиться. С помощью топора я выломал дверку от шкафа и осторожно начал спускать ее вниз. Она оказалась коротка, и я тогда просто ее бросил прямо на пол, не став дальше с ней мучиться. От этого броска что-то полыхнуло в глубине подвала, и к упавшей дверце метнулся полупрозрачный всполох фиолетового цвета. Коснулся ее и тут же отдернулся назад, словно его и не бывало. В тот же миг все затихло, однако я успел увидеть целую кучу изломанных костей, что лежали вокруг спуска вниз, а также оружие, мечи, копье, даже щит. Однако, чует мое сердце, что неспроста это все, и неспроста. Найдя старые тряпки и присовокупив к ним ранее найденный кусок веревки, стал вязать из них и жгут. Затем привязал его к шкафу и спустился вниз, заставив болтаться на уровне около полуметра над землей. В случае чего я смогу хорошенько ухватиться за него и подняться наверх. А пока решил сделать один простой эксперимент и бросил вниз кусок деревяшки вместе с зацепившейся за нее ветхой тряпкой. И вновь, откуда ни возьмись, метнулось очередное щупальце, и даже не знаю, такое впечатление, что внутри подвала притаилась морская звезда, что время от времени испускала световые импульсы, касавшиеся падающих в них предметов. Судя по последствиям, неодушевленные предметы ее не интересовали. А кто ж тогда ей нужен? Вот же незадача, я прямо весь в сомнениях, чем она питается. Может быть, крысками? Надо проверить. Найдя в соседней комнате пяток прибитых мною крыс, я скинул вниз первую. Щупальце метнулось, коснулось ее, помедлив на одно мгновение, и отдернулось, оставив почти высохший трупик. В том, что он получается высохший, я мог догадаться после третьей сброшенной вниз крысы. Эксперимент увенчался успехом. Теперь скинуть бы туда чего живое, но поймать крысу я не смог, хоть и потратил на это минут 10. Эти шустрые твари прекрасно осознавали, что им грозит, предпочитая пасть на месте смертью храбрых, чем пропасть ни за что ни про что в мутном подвале. Часам к 2 ночи я уже полностью разобрался, чего ждать от неизвестного зверя внизу. Ну как разобрался, скорее догадался, чем понял. Разобраться здесь непросто, тем более одному за пару часов, да еще и ночью. Впрочем, результат уже очевиден. Плохую идею зарядил мне мальчик, очень плохую. Зря я дал клятву и вообще подписался на это дело. Нужно придумать, как обойти эту бяку. М-да. В голову ничего не приходило. Хотелось спать, есть, а главное – бежать отсюда без оглядки. У меня прямо все тело зачесалось под одеждой. А может быть, это от грязи оно чесалось? Я же уже почти неделю не мылся. Воняю, наверное, хуже мертвецов, особенно ноги. Я вздохнул. Вот это я попал. И выхода нет, и входа тоже. И сдохнуть не хочется, так как очень интересно, куда же я попал и почему. Однако некоторые варианты решения проблемы все же имелись, но выйти, пока царит вокруг ночь, к сожалению, не получится, а ждать утра, чтобы нарушить договор, значит гарантированно погибнуть. Слетевшиеся отовсюду призраки высушат меня в течение 5 секунд, как только призрак Петра поймет, что я его собираюсь обмануть. Он свистнет других призраков, а их там штук 50 колобродит вокруг моего байка, и они тут же появятся здесь. Отбиваться от них мне нечем, одни кулаки и остались. Топор и рог, скорее всего, бесполезны. Может быть, рог и поможет, но у меня одна рука, а их 50 штук, и от всех я не смогу отбиться. Поэтому выход не берем в расчет. Это полностью провальный вариант. Теперь рассмотрим вариант похода в подвал. В нем меня явно ждет какая-то засада. То ли живая, то ли неживая, то ли полуживая, что жрет все подряд, только по-разному. Попытаться обмануть ее, наверное, можно. Убежать тоже возможно. Знать бы еще радиус ее действия, чтобы уж наверняка. Он, скорее всего, ограничен самим подвалом или его половиной, так что шанс выжить есть, и шанс существенный. Что ж, пойду искать трапы, крыс. Крыс нужно много, чтобы закормить эту дрянь. Будучи сытой, она либо станет вялой, либо устанет метаться за каждой упавшей в подвал, зная, что и так ее съест, не спеша, так сказать. Ну да, посмотрим. Время на моих часах уже показывало 2:30, и следовало не тянуть дальше с экспериментом. В качестве лестницы с помощью топора я присобачил длинную полку, найденную в комнате с камином, и аккуратно спустил ее вниз. На этот раз даже инфернальное щупальце не высунулось, поняв, что это за предмет. Не знаю как, но оно догадалось. Ну ладно, посмотрим, что дальше будет. С помощью кочерги удалось набить немного крыса кегли и поймать одну раненую. Конечно, жаль животину, все же она почти домашняя, хоть и одичавшая. Но ради спасения призрака мальчика придется ею пожертвовать. Кроме раненой, удалось собрать со всей комнаты и набить еще с десяток крыс, павших в неравном бою со мной. Вот их я и стал швырять одну за другой, пока они не закончились. Щупальце стабильно выхватывало каждую из них и мгновенно высасывало. «Когда ж ты нажрешься, падла?» – резюмировал я ее прожорливость своими эмоциями. «И да простит меня за них каждый, кто мог оказаться на моем месте. Это я еще сдерживался в своих эмоциях. Однако пора».